9. Затем было решено больше не медлить, и консула на будущий срок Маммия Полиона щедрыми обещаниями соблазняют внести предложение, чтобы Сенат обратился с просьбой Клавдию просватать Октавию за Домиция, что, принимая во внимание возраст обоих, было вполне уместно и открывало возможности для далеко направленных замыслов. Полион высказывается почти в тех же словах, в каких это сделал недавно Вителли. Октавию просватывают за Домиция, и он, сделавшись в добавлении к прежним родственным связям женихом дочери Принцепса и будущим его зятем, стараниями матери и ухищрениями тех, кто, осудив на смерть Мессалину, боялся мщения со стороны ее сына, уравнивается в правах с британиком. Страница 200.